Завтрак. Как же мне все здесь не нравилось. Вокруг было так хорошо, что страшно. Слишком огромная кровать, слишком мягкий ковер, слишком дорогая мебель. Я боялась сделать лишний шаг, чтобы не испортить эту красоту. Но хуже всего было в ванной. Мне принесли рюкзак, и я хотела умыться. Но это было невозможно. В комнате не было крана. Раковина была, а источника воды не было. Только у самой стены лежала черная блестящая коробочка размером с упаковку сока, только металлическая, идеально сочетающаяся с плиткой на стенах и полу. Аккуратно прикоснувшись к коробочке, я поняла, что она приклеена к раковине намертво. Осторожно, стараясь ничего не сломать, я попробовала сдвинуть металлический брусок в сторону, но он не пошевелился. На краю ванны была такая же штучка и тоже не двигалась. Ладно. Я подошла к душевой кабине, надеясь включить воду там, но едва не заплакала от разочарования. Внутри был экран, как у телефона, и он был темным. Я достала из рюкзака воду в бутылке и умывальные принадлежности. Почистила зубы, смочила нетканную салфетку и протерла сначала лицо, а потом тело. Переоделась в тренировочную одежду и на цыпочках вернулась в комнату. Мне надо было тренироваться. Без станка пользовалась подоконником или спинкой кресла. Выглянув в окно, я увидела террасу под навесом. На ней стояли спортивные тренажеры, на которых занимался Зорин. Прямо сейчас он бежал по дорожке, посматривая на часы. Было ощущение, что он опаздывает на совещание и мчится в офис. Я залюбовалась его атлетичной фигурой. В Зорине была сила и целеустремленность. Судя по намокшей майке, бежал он уже давно. Но в лице было что-то такое упрямое, что я понимала, это не последняя его минута на тренажерах. Мне нравилось на него смотреть. Балетные, избалованные стройными фигурами. Я видела много тонких и гибких мужчин. Но Зорин брал другим, несгибаемой мощью. Я любовалась. С трудом отошла от окна. Встав в ближний угол, нашла место, которое с беговой дорожки было не видно, и начала разогреваться и растягиваться. Меняя позиции, увеличивала амплитуду и скорость движения. Делала все на совесть. Хоть и не училась уже в училище 8 лет, но старалась делать все так, словно на меня смотрел педагог. В конце разминки я сделала фуэте и поклон. А когда подняла голову, за окном, почти вплотную к стеклу, стоял Зорин. Он смотрел так внимательно, словно старался запомнить каждое мое движение. Смутившись, я отпрянула. Зорин замер, а потом снова окатил меня холодом своих ледяных глаз и, постучав пальцем по часам, кивнул на выход, словно зовя меня с собой. Я заметалась по комнате, то запихивая в рюкзак вещи, то бегая между ванной, где переодевалась и вытерлась влажными салфетками, и спальней. И только когда расчесала волосы, вышла с рюкзаком в коридор. «Куда собралась?» – спросил Зорин, поправляя ворот рубашки и слегка морщась. «В павильон. Мне вчера показали, где мы будем выступать. Через пару часов приедут техники и начнут монтировать. Я их там подожду». «Здесь. Сейчас позавтракаешь, а потом дождешься своих. Когда они приедут, за тобой зайдут и проводят в павильон». Зорин потянул руку, а меня окатило жаром воспоминания. Как он вчера догнал меня, схватил своими сильными руками и потащил к этому домику. И я вырывалась, молотила по рукам и ногам. А когда Зорин принес меня на крыльцо своего домика и развернул к себе лицом, пропало. Он просто меня удерживал, а меня трясло так, что я потерялась. Хотела, чтобы поцеловал. И по глазам я видела, что и он хотел, но потащил в дом и заказал еды. Страшный человек. Надо было держаться от него подальше, не вестись на обаяние и деньги. Я и старалась. Сейчас тоже шагнула в сторону, стараясь увернуться от протянутой Зориным руки. «Ангелина?» – требовательно спросил он. «Я бы пошла на лавочку. Мне так проще. Точно. Сидеть часами на улице голодный. Эта простота гораздо хуже воровства. Зорин двинулся вперед, и мне ничего не оставалось, чем войти в столовую. «Давай-ка время не тяни и говори, что ты будешь на завтрак». «А что есть?» «Ничего нет». Я растерялась. А зачем он тогда спрашивал, если еды нет? Это такая шутка, или он хотел меня позлить? Меня этим не проймешь. Я и без еды могу, и издевательства переношу спокойно. «Тогда ничего не надо», — ответила я спокойно. «Ничего нет, потому что еду надо заказать, и ее приготовят сейчас для тебя». «А потом ждать доставки?» «Нет». Зорин посмотрел на часы. «Повар на кухне ждет твоего решения и сделает то, что ты захочешь. Я буду яичницу с беконом, зеленый чай с орешками и сухофруктами. Что будешь ты? Заказывай, и повар приготовит». Словно услышав его слова, в соседней комнате звякнуло, и к нам вышла приятная женщина в белоснежном костюме и колпаке. Но еще до того, как я успела сделать заказ, Зорину пришло сообщение. Он пробежал глазами текст и поднялся на ноги. Не отрываясь от экрана, пошел к выходу, продолжая со мной говорить. «Ешь спокойно. Жди в гостевой сколько надо. Не строй из себя сиротку, сидя на лавочке. Это глупо». Зорин вышел в коридор, а я кинулась к повару. «Дайте маленький кулечек». Женщина удивилась, но через секунду принесла мне целлофановый пакетик. Я схватила со стола вазочку с орешками и опрокинула в кулек. Туда же высыпала сухофрукты и рванулась за Зориным. У дверей сунула ему в пакет, свободную от пачки документов, руку. «Это еще что такое?» – удивился Зорин. «Завтрак», – радостно ответила я.